ночах от новорожденной луны. Беги. А где-то рядом ждал вокзал, хищной пастью открывал двери для тех, кто рвался испытать, как стать кометой было. Я ушел бы давным-давно, но к несчастью я привык отдыхать воздух. Но если здесь смерть, значит есть шанс, что в ее глазах живет гроза. Я стал молнией. Воскреснув, закурив, тела укрывшись среди тел дыма, гадали, как же до сих пор небес ковер не пролетел мимо. И вновь летели поезда, вода же была не всегда рядом. И я б стал